Глава 23. Пятый этаж бездны. Территория рода Громовых. В то же время. Пламя трещало в разведенном посреди импровизированного лагеря костре. И хотя лагерь этот предназначался для совместного отдыха бойцов объединенного отряда, между собой враждующие рода разговоров не вели. Молодой граф что-то с энтузиазмом вещал своим людям на одной половине, ну а другую Виктору приходилось делить со своими ребятами и с теми, кого он сегодня видел впервые. Время же наемник предпочел убить, устроив допрос с подвохом для разнеженных, по его мнению, гвардейцев, воинов, которые и мира-то дальше окрестностей эпицентра не видели, в отличие от него самого. «Выходит, князь ваш всегда такой, сам себе на уме, да?» — обратился парень к одному из служивых с вызовом, изогнув бровь. В руках Виктор покачивал наполовину пустую кружку вина. Вино, разумеется, было не крепким, таким, больше для вкуса. «Сражается, значит, неизвестно с кем и неизвестно где, пока вы тут задницы свои отсиживаете». С притоком новобранцев у него, говорил, проблемы возникли. «И на кой ему вообще сдались эти новобранцы, спрашивается, если нам велено торчать тут и самим себя развлекать, а не демоновых отродий направо и налево рубить? Кажется, нам обещали щедро платить за каждую убитую тварь, а вы увидели здесь хоть одну?» — окинул он внимательным взглядом надменные лица вояк. «Нет. Ну, кроме той уродины, разумеется, которую нам так и не дали прикончить». «Нижние этажи здесь уже зачищены», — наконец-то потрудился ему ответить один из гвардейцев. «Вы присоединились к нам не в самое благополучное время. Это спасательная экспедиция, а не полноценный рейд». «Его светлейшеству лучше знать, как поступать в той или иной ситуации», — добавил другой гвардеец, скривив губы. «Если же вы не согласны с его решениями, можете в любой момент убраться отсюда и вернуться к уже привычному ремеслу. Резать за деньги не тварей, а людей». Слова вояки нисколько не уязвили самолюбие Виктора. Парень, наоборот, улыбнулся и снова припал к кружке с недопитым вином. Хреновым, правда, вином, но на халявной веревке, как говаривал один из его воспитателей в детском доме, и висеть приятно. Да, неизвестно, как сложилась бы судьба Виктора, если бы высокородный козел, обрюхативший его наивную мать, не приказал бы сдать своего бастарда в детский дом. Впрочем, тогда Виктор был еще слишком юн, чтобы понимать, каким же въедливым пятном на репутации отца он мог бы стать, не поступи тот иначе. «Тебе не место среди таких, как мы». Это были последние слова нерадивого папаши, прежде чем плачущего навзрыд парнишку отлучили от матери и привезли в место, ставшее его новым домом на долгие 10 лет. Вплоть до того дня, пока бывший командир бешеных псов не разглядел в скромном юноше потенциал и не позволил реализовать его, приняв в ряды наемников. Всего несколько лет спустя уже повзрослевший и возмужавший Виктор осмелился вызвать своего наставника на ритуальный поединок, пролить его кровь и доказать, что этот мужчина не зря возложил на осиротевшего бастарда столько надежд. Но стоила ли его жертва того, к чему наемники в конечном итоге пришли под командованием Виктора? Или же гвардеец, имени которого парень даже не знал, прав? Стоило ли им просто уйти, наплевав на традиции, и вернуть все на круги своя? И как бы в этом случае поступил сам наставник? Отвлекшись от невеселых размышлений, заглянул бастард в кружку и прищурился. Слабые круги расходились по поверхности вина, хотя рука его оставалась совершенно неподвижна. Еще некоторое время парень таращился на содержимое кружки, прокручивая в голове вероятные причины такого явления, но совсем скоро к винной ряби добавилась и вполне ощутимая остальными дрожь земли. Гвардейцы принялись озадаченно озираться по сторонам, ну а вибрация под ногами начинала усиливаться с каждой минутой. «Землетрясение?» — предположил один из ребят Виктора, покосившись на него. «В таком месте...» Вскочил на ноги боец рода Морозовых, сидевший напротив них. «Быть того не может. Если только не...» «Это не землетрясение», — твердо заявил наемник. Дрожащая кружка выпала из его рук, и отдающее кисловатым запахом вино разлилось между ними красноватой лужицей. «Это твари. Я слышу их». Люди Громовых, до недавнего момента сидевшие возле костра и травившие анекдоты, пришли в движение почти одновременно с соседями, будто по наитию. Все до единого схватились за оружие, все еще не до конца понимая, чего ожидать. И вовремя. Потому что спустя несколько особых сильных толчков из глубин этажа послышался уже вполне отчетливый топот и рев порождений бездны. «Его светлейшество тоже где-то там?» Прошлись обеспокоенные шепотки по рядам гвардейцев Морозовых. «Да, судя по звукам, их там десятки, если не сотни». Как же тогда? Но стоило толпе отродий самых различных видов и размеров волной обрушиться на отряд, всем стало уже не до разговоров. Люди и твари почти сразу смешались в одну большую кучу, и только тусклый свет магических огней позволял бойцам различать своих и отличать их от монстров. И стоило ли оно того, князек? Промелькнуло в мыслях Виктора, как только перед ним выросла рослая фигура орка, уже замахивающаяся на парня массивным кулаком. Нет, помирать в этой дыре вместе с солдатней он не собирался. Однако едва наемник приготовился к рывку, чтобы сократить расстояние с порождением в полумраке, над головой орка ярко вспыхнула пара желтых огней. Голова чудища тут же с чавканьем отделилась от туловища, а громоздкая туша рухнула замертво, благо никого под собой не похоронив. Вот та же пара огней возникла над башкой соседней твари, напоминающей шмеля переростка на четырех остроконечных лапах, и полосатое пузо инсектоида почти сразу же разделилось напополам. Зеленоватая жижа, хлынувшая из него, оросила борющихся с порождением гвардейцев, и теперь желтоватые огоньки сверкнули над следующей жертвой, предрекая ей скорую гибель. Рывок-разрез. Рывок-разрез. И еще один рывок и резкий, точный разрез, который прикончит очередную по счету тварь наверняка. Дорога из трупов тянулась с того момента, когда я нагнал толпу порождений и до самого лагеря. Расправиться со всеми до того, как они достигли отряда, я, увы, не успел, так что упущенное пришлось наверстывать уже на месте. Лезвие меча со свистом рассекало пропитанный запахом крови, дыма и дешевого вина воздух, нанося все новые и новые удары, перерезая крепкие мышцы и сухожилия, ткани и шкуры, обрывая одну жизнь за другой и в то же время подпитывая меня скверной. Рывок-разрез. Рывок-разрез. Незримым призраком я кружился над головами тварей, пресекая любую их попытку подобраться к моим людям. И не только к моим, но и к бойцам нашего заклятого врага, которые не ровен час повторят произошедшее 12 лет назад. Буду ли я когда-нибудь жалеть о своем выборе? Нет, вряд ли. Потому что вверенные мне люди обязаны вернуться на поверхность. Все до единого. И тут же не имеет значения, кому они присягнули и чьи приказы должны исполнять, не щадя своих жизней. Все они вернутся назад, и в моих силах позаботятся о том, чтобы это произошло. Рывок, разрез. И еще одна оскалившаяся башка покатилась по земле. Рывок, разрез. И чья-то мохнатая туша, разделанная по диагонали, больше никогда не издаст ни звука. Я уже совершенно потерял счет времени, а кровь, бешено пульсирующая в ушах, заглушала все прочие звуки, превращала их в единый неразборчивый гул, давящий на барабанные перепонки и сбивающий с толку. Энергия вливалась в меня непрерывным потоком, и я направлял ее на то, чтобы и дальше поддерживать этот темп сражения. Но когда этот гул наконец-то затих и вокруг воцарилась долгожданная тишина, я позволил себе спрыгнуть на землю. Вернее, на кучу трупов, что осталось после побоища, и медленно поднял голову, встречаясь с десятками испытующих, опасливых и настороженных взглядов. Все они были обращены на меня. На меня, с головы до ног, залитого кровью. На меня, пошатывающегося то ли от резкого прилива усталости, то ли от невообразимого количества впитанной скверны. В таком состоянии я едва осознавал, что происходит вокруг, не говоря уже о том, что творится со мной самим. Только раскаленная татуировка на правой руке, грозящая расплавить доспехи своим жаром, позволяла мне сохранять здравый рассудок и не потерять себя окончательно. «Все?» — усилием воли выдавил я из себя. «Живы!» Никто с ответом не торопился. Тогда я тяжело вздохнул, стиснул рукоять меча во влажной от крови и пота ладони. Воздух со свистом вырвался из горящих легких. «Все живы!» — повторил громче, и глаза мои пристально пробежались по первым рядам. «Нет!» — с нервно подергивающейся улыбкой на губах сделал Громов шаг навстречу мне. «Если бы после такой заварушки все смогли вернуться на поверхность, князь, я назвал бы это чудом. Не иначе». «Вот как!» — остекленевшим взглядом уставился сперва на него, а затем все-таки заставил себя осмотреться по сторонам как следует и убедиться в его словах. «Один, два, три. 4, 5, 6. Закованные в доспехи тела валялись на земле вперемешку с обезображенными тушами тварей, и как бы сильно не хотелось, даже в том состоянии мне было не под силу совершить невозможное. А все из-за этой проклятой рыжей дряни. Ненавижу. «Влад!» — не заметил я, как Кара отделилась от отряда и осторожно приблизилась ко мне. Но, притронувшись к моей правой руке, тут же резко отдернула свою. «Ты горишь! И твои глаза!» Приподняв меч и взглянув на свое отражение в лезвии, увидел себя именно таким, каким видели меня все остальные. Ранее голубые глаза, ныне излучали такое яростное золотистое сияние, что оно чуть не ослепило меня, а белые волосы, впитавшие в себя кровь, частично побагровели и теперь свисали на лоб затвердевшими сосульками. «Тебе надо успокоиться, слышишь?» — вновь мягко обратилась ко мне Кара. «Все уже позади. Ослабь скверну. Подчини ее. Так, как умеешь только ты». «Беловолосый демон», — бросил кто-то в толпе. «Так вот он какой», — подхватили едва различимым шепотом. А все эти россказни оказались чистой правдой. Подумать только. «Ага, беловолосый демон», — различил я волевой голос Виктора. А после наемник и сам вышел вперед, оборачиваясь при этом к отряду. «Беловолосый демон, который только что спас ваши жалкие задницы! Это вы хотели сказать?» Да даже обе сестры, старшенькая и младшенькая, которым вы так усердно молитесь на сон грядущий, не сделали бы для вас больше, или я не прав? По рядам снова пробежались взволнованные шепотки, ну а я прикрыл глаза и, следуя советам Кары, попытался хоть немного унять бушующую во мне до сих пор скверну. Не хватало нам еще одного взрыва, как тогда, в лагере кобальдов, когда она окончательно вышла из-под контроля. Только выровняв дыхание, восстановив неспешный ток энергии в потоках и избавившись от противного гула в ушах, позволил себе вновь распахнуть глаза. Голубые. Такие, какими они были до начала всей этой резни. Предстоит еще множество тренировок, прежде чем я научусь распоряжаться вверенной мне силой в ее первозданном виде. Но Октавия... Крепко сжав челюсти до зубовного скрежета, я нехотя провернул печатку на пальце, возвращая меч в хранилище. Клянусь предками, что следующая наша встреча окажется для демонессы последней. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.